Вспомнив о друге, Василиса горестно вздохнула, подошла к кровати, стоявшей прямо возле окна, и плюхнулась с размаху на зеленое атласное одеяло. Отдыхать, как ни странно, не хотелось. Мысли спутались, упрямо не желая складываться в связную картинку. Но кое-что Василисе представлялось очень даже ясным. Из-за нее арестовали отца Ника, благодаря коварному плану Нортона-старшего. И теперь Фэш думает, что она тоже очень виновата. Мальчишка наверняка горит местью. Василиса вскочила. Надо получше осмотреть комнату. Вдруг найдется хоть какая-нибудь лазейка. Она подошла к столику. На нем стояло большое серебряное блюдо, накрытое зеленой салфеткой. Едва глянув на него, Василиса почувствовала зверский голод. Пирожки, конечно, были вкусные, но ими не очень-то наешься. Да и после сегодняшних приключений есть захотелось еще больше. Вот бы сейчас жареной картошки с грибами. Хотя, пожалуй, она обрадовалась бы любому блюду. Девочка решительно сдернула салфетку. Как же удивилась Василиса, когда под ней обнаружилось именно то, что она хотела. На блюде возвышалась аппетитная горка хрустящего картофеля в окружении тушеных белых грибов, а рядом находились столовые приборы. От блюда шел необыкновенный аромат, и Василиса решилась. Столик оказался низковат, пришлось усесться возле него, скрестив ноги по-турецки. Но это ничего. Главное, что ее голодом морить не собираются. После еды захотелось пить, но ни кувшина, ни графина рядом не было. А Василиса не отказалась бы, например, от лимонада. Девочка со вздохом накрыла пустое блюдо салфеткой. Вдруг под салфеткой что-то звякнуло. Василиса сдернула ее и ахнула. На блюде стоял прозрачный хрустальный бокал до краев, наполненный газировкой с шипящими пузырьками. Василиса попробовала лимонад. Удивительная вещь. О чем не подумаешь, то и появляется. Ну а мороженое? Обязательно сливочное, политое шоколадным сиропом. С одной... Нет, двумя вишенками. Именно такое лакомство и обнаружила Василиса под зеленой салфеткой, в запотевшей от холода вазочке, со взбитыми сливками и двумя вишенками сверху. Здорово! Неужели все можно получить? Ну хорошо, а если... Блямц? Сверху на салфетку упала небольшая серебряная табличка, на которой чистейшим русским языком было написано: «Особым, не достигшим совершеннолетия, алкоголь запрещается». Прочитав ее, Василиса тут же залилась густым румянцем. Хорошо, что никто не видит ее эксперименты. Ради интереса она еще попробовала заказать у волшебного блюда по очереди шариковую ручку, морскую ракушку, небольшую гантель, раскладной нож, трикотажное платье вместо этого ужасного, живую черепаху и мобильный телефон. Но всякий раз серебряное блюдо оставалось пустым под крышкой. Зато горячий бутерброд с колбасой тут же появился. Пришлось прекратить всякие попытки вызвать несъедобную вещь. Бутерброд уже не лез, поэтому Василиса оставила его на блюде, а сама растянулась на кровати. Да, после еды думалось намного веселее. Тем временем цветные витражи потускнели, за окном наступали сумерки. Неожиданно в подсвечниках, расставленных по углам, зажглось еще больше огней, дополнительные свечи появились неизвестно откуда. Василиса даже не вздрогнула, начиная потихоньку привыкать к необычному и странному. Веки у нее слипались, и хотелось спать, несмотря на туго стянутое корсетом платье. И тогда... Зазвонил мобильный.